Глава третья. СМС-ку от Норми я получил лишь к концу третьей недели Степра. Это случилось в Паруре, во время обеда, буквально сразу после того, как я получил сообщение от наставника. Буду в Тайрине к обеду. Вечером встретимся в школе Харантао. Даорн. Прочел я послание от Лена Даорна. «Тебя ждут. Если свободен, то через половину Рейна подхвачу у ворот», — кратко известил меня в своей обычной манере здоровяк. Я мельком глянул на часы. Без 15:03. В принципе, если забить на последнюю практику и факультатив, то времени до тренировки и до встречи с Леном Даорном было навалом. Плохо то, что сегодня по расписанию шло магическое конструирование. Профильный и к тому же обязательный для маготехников предмет. Но с Леном Корха у меня сложились достаточно доверительные отношения, поэтому, наверное, ничего страшного не случится, если я ему позвоню и попрошу прислать сегодняшний материал прямо на браслет. «Гурта, ты чего застрял?» — удивилась Босха, когда я вместо того, чтобы подняться со всеми из-за стола, напротив откинулся на спинку стула и принялся быстро набивать СМС-ку. «Ты разве на практику не идешь?» «Наставник скоро приедет», — мотнул головой я, ни словом при этом не соврав. «Занятия мне придется пропустить, но преподов лучше предупредить заранее». «О, так ты и на тренировку не пойдешь, что ли?» — с разочарованием протянул Терри. «Пойду, но до школы сам доберусь». «Тогда ладно», — тут же повеселел Дерс. «Если ты не идешь на уроки, то захвати, пожалуйста, мой поднос». Кевин и Нолан, не сговариваясь, отвесили наглецу по сочному подзатыльнику, но я только угукнул. «Какая мне разница, один поднос с грязной посудой отнести на дальний столик или два?» Так что народ, беззлобно подшучивая друг над другом, вскоре ушел. Я, получив от Лена Корха официальное разрешение пропустить занятие, с облегчением выдохнул. После чего набил сообщение Норме, поднялся из-за стола, убрал за собой посуду, покинул столовую, после чего передал свой браслет на хранение Ши и ровно через половину Рейна уже стоял у ворот Академии со спортивной сумкой на плече. На этот раз Норме явился тихо, без лишнего пафоса, и не на своем двухколесном чудовище, а на аккуратной, ничем не примечательной машинке с маркировкой наемного Орде. Причем сегодня он выполнял роль не водителя, а обычного пассажира, так что я снаружи его даже не увидел, по ауре только узнал. Но при этом, судя по всему, водила был или свой, или же распоряжение ему отдали заранее, потому что как только я забросил сумку в салон и забрался на заднее сиденье, машина сразу же тронулась с места. Самое интересное заключалось в том, что сегодня на Норме вместо обычного байкерского прикида был надет строгий деловой костюм, а из-под него выглядывала безупречно белая рубашка. По-моему, даже с запонками. На ногах вместо сапог красовались дорогие туфли. И на Норме это могло бы даже смотреться прилично, если бы не густая борода, блестящая лысина, мрачный взгляд из-под мохнатых бровей и торчащая из-под полы пиджака кобура на пару с каким-то неизвестным артефактом. «Что?» — подозрительно прищурился здоровяк, когда я внимательно к нему присмотрелся. «У меня с физиономией что-то не то». Я хмыкнул. «Да просто теперь всех встречных поперечных приходится проверять, а то эти ваши иллюзии. Признаться, в прошлый раз для меня это стало большой неожиданностью». Норми выразительно скривился. «Не только для тебя. Но я, в отличие от некоторых, не маг, поэтому приходится верить на слово. Ну и еще вот этому, конечно». Засунув широкую лапищу в карман, он выудил оттуда тот самый артефакт, магонорическое поле вокруг которого я заметил чуть раньше, и продемонстрировал небольшой экран, на котором светилось всего два слова. Результат отрицательный. «Определитель иллюзий?» — полюбопытствовал я. «Он самый, так что будь уверен, мы все здесь самые настоящие». С этими словами Норми выразительно ухмыльнулся, неторопливо убрал артефакт обратно в карман, а затем наклонился, молча похлопал водилу по плечу, после чего машина, наконец, поднялась в воздух и стремительно набрала скорость, увозя меня в неизвестном направлении. Правда, лететь оказалось недалеко, всего-то несколько кварталов. После этого Орде замедлил ход, перестроился, снизил высоту, а спустя еще несколько мэнов приземлился на подземной парковке, в каком-то тупичке, где, как и следовало ожидать, не было видеокамер. Там мы сменили машину на гораздо более приличествующий статусу Норме Орде представительского класса. Там же здоровяк, больше похожий сейчас на солидного бизнесмена, передал мне длинный плащ с капюшоном, кепку и маску, чтобы я мог прикрыть лицо. А заодно предложил воспользоваться артефактом, который искажает ауру, но от него я, поразмыслив, решил отказаться. просто потому что в посторонних артефактах не нуждался, а свою ауру мог прикрыть и без дополнительной помощи. Что, собственно, и сделал, пока Орде стремительно летел по городским улочкам. Закончилось наше путешествие неподалеку от печально знаменитого торгового центра «Золотая вышка». На одной из второстепенных улиц машина явственно замедлилась. Потом свернула раз, другой, третий, и, наконец, зарулила в какой-то узкий переулок между двумя футуристического вида трехэтажными зданиями из стекла и металла. При этом на одном из них, насколько я успел разглядеть мелькнувший в окне фасад, красовались затемненные до черноты окна, многочисленные фонари, а также яркая вывеска с крупным желтым камнем посередине и надписью «Клуб Сильмарин». На другом, напротив, ни вывесок, ни фонарей не было. Окна казались не такими темными, однако отделано оно было в том же стиле, что и первое. Норми, когда выбрался на улицу, направился именно к этому зданию, причем не к главному входу, а к мощной железной двери, которая как раз выходила в тот самый тупичок, где мы остановились. Причем нас явно ждали, потому что как только мой спутник оказался в поле зрения одной из видеокамер, замок в двери тихо щелкнул. Сама дверь бесшумно распахнулась, а внутри нас встретила целая бригада вооруженных до зубов людей, которые уставились на закутанного в плащ меня с нескрываемым подозрением. Впрочем, похоже, о моем появлении их тоже предупредили, потому что вопросов никто задавать не стал. Нас с Норми лишь просветили таким же артефактом, аналог которого он мне недавно показывал, и лишь после того, как стало ясно, что иллюзий ни на ком из нас нет, позволили войти. За дверью оказался длинный коридор с множеством ответвлений, но в нем, за исключением охраны, никого не было. И лишь в самом его конце, там, куда обычное зрение не доставало, люди все-таки нашлись. Человек 15, что кучковались в каком-то зале, если я правильно понял. Но мы туда почему-то не пошли, а вместо этого Норми вскоре свернул, толкнул неприметную дверку, за которой нашлась самая обычная лестница, спустился на минус первый этаж, где в просторном холле нас встретила целая команда телохранителей в лице сразу четырех здоровенных чипованных мордоворотов с оружием, а уже за их спинами обнаружилась ничем не обозначенная, абсолютно неприметная с виду дверь, за которой я наконец-то увидел ауру прекрасно знакомого мне человека. Норми, подойдя вплотную, коротко стукнул по ней костяшками и, не дожидаясь разрешения, нажал на дверную ручку. «Заходи», — бросил он, распахивая передо мной дверь в просторный, хорошо освещенный и весьма недурственно обставленный кабинет. Я молча зашел, после чего Норми также молча ретировался, и мы остались с хозяином кабинета один на один. Я стянул с себя кепку, плащ, повязку и, бросив их на стоящее у входа кресло, оценивающе взглянул на сидящего передо мной Кри. За те две недели, что мы не виделись, он несколько похудел, побледнел, немного осунулся. Однако, помимо этого, ничто не указывало на то, что некоторое время назад у него в черепушке была приличная дыра. Аура тоже выглядела совершенно обычно. Взгляд остался таким же твердым и проницательным. Выражение лица, как и раньше, было подчеркнуто спокойным и даже бесстрастным. Так что если внешний Кри почти не изменился, то вот сказать о том, что творилось у него на душе, было достаточно сложно. После такого ранения он мог остаться парализованным полностью или частично. Мог потерять речь, утратить память на какие-то события или важные функции. Он, собственно, в плане психики вообще мог теперь быть не похожим на себя прежнего. Впрочем, если он здесь, значит, авторитет свой все-таки не потерял. А если он за мной послал, то, скорее всего, многое в его памяти сохранилось. Ну а об остальном придется судить уже по ходу дела. «Проходи, садись», — скупо бросил Кри, когда мы обменялись одинаково настороженными взорами. «Насчет меня можешь не беспокоиться. Я — это я. Все помню, соображаю. В идиота или инвалида не превратился». Я хмыкнул и, заняв кресло напротив него, с любопытством осведомился. «Что, часто спрашивают?» «Не спрашивают», — едва заметно поморщился Кри. «Но у большинства все на морде написано, поэтому я, так сказать, просто упредил события». «Ладно, тогда справляться о твоем здоровье не буду. Как поживают пленники? Ты выяснил, кому обязан своими проблемами?» «Выяснил, но не все». «Почему?» — полюбопытствовал я. «Слишком молчаливые попались? У тебя не получилось их разговорить?» Кри вместо ответа сцепил ладони над столом, испытующе на меня посмотрел и, сделав многозначительную паузу, негромко спросил. «Скажи, тебе ничего не показалось странным в ангаре, куда тебя отвезли?» Я усмехнулся. «Да там было столько странностей, что хоть отбавляй». «Например?» Например, из почти сотни человек, которые там обитали, я не увидел ни одного мага и ни одного работающего артефакта, включая блокираторы магии. Те, что я нашел на складе, оказались выключены, хотя многие из них могли бы оказаться полезными. Работающие артефакты в таком количестве — это готовая указка для конкурентов, показывающая, куда нужно ударить. Блокираторы, работающие на такой объем помещений, дают слишком выраженное и стойкое усиление магического фона вокруг защищаемого объекта. Если их, конечно, грамотно не прикроют. А если прикроют, то они уничтожают всю следовую магию в округе, что в густонаселенном городе, в том числе и в нижней его части, смотрится несколько неестественно и быстро привлекает внимание. Вот именно. Электронное устройство в этом плане гораздо удобнее и тише. Что-нибудь еще? «Да. Тот мужик с холеной мордой, которого я тебе передал. Я поначалу внимания не заострил, и только потом до меня дошло. А ведь он разговаривал со мной так, будто был знаком с настоящим бешем. Более того, как если бы между ними имелись некие договоренности, которые этот тип решил в последний момент пересмотреть. И эти его слова про обиды, ненависть, бизнес, где нет ничего личного. И особенно про то, что никто не гарантировал твоему сыну сохранность его жизни. Я на мгновение задумался». Знаешь, это напомнило мне особенности составления магических контрактов, а также то, что кое-какие вещи в них умышленно не оговариваются. Верно. Тяжело уронил Кри, прекрасно поняв, куда я клоню, но так и не спросив, откуда я знаю, что Беш — его сын. В наших с тобой договоренностях такого пункта тоже нет. Именно потому, что никто из нас не может гарантировать другому жизнь при любых обстоятельствах. Обещание не убивать относится лишь к нам самим, но не затрагивает наших друзей, помощников, знакомых или же посторонних людей, к которым пришел заказ на чью-то жизнь в обход наших с тобой соглашений. Поэтому любую клятву и любой контракт можно обойти. Именно это с Бешем и произошло. Я кивнул. Правильно, я не стал его убивать. Он рассказал, кому тебя продал? Да. Во второй раз тяжело бросил криминальный авторитет, и в его глазах мелькнуло нечто похожее на тщательно скрываемую боль. Что, зачем, как и почему? С кем договаривался? Кому сливал информацию? Кого еще привлек к этому грязному делу? А почему он решил тебя предать, ты тоже выяснил? Он всегда хотел большего. После долгой паузы отозвался Кри. Магия иллюзии его не устраивала. Он мечтал стать полноценным боевиком. Поэтому-то я и дал ему возможность поучаствовать в турнире. Чтобы он осознал, что простая боевка не для него, и что есть намного более важные вещи, где он мог бы быть мне полезен. И Беш вроде бы успокоился. Начал проявлять интерес там, где было нужно. Включился в работу, провел несколько удачных сделок. Но самоуверенность его, к сожалению, подвела. Ну и жадность, конечно. Человек, которого ты мне передал, вышел на него около 1,5 лет назад. Сначала только присматривался, оказывал мелкие услуги, прикармливал, так сказать. А примерно 1,5 года назад все стало намного серьезнее. Беш именно тогда начал интересоваться моими делами. Даже достиг кое в чем успехов, и в конечном итоге, не без подсказки со стороны, конечно, пришел к выводу, что без меня моему бизнесу будет гораздо лучше. Я кивнул. История стара, как мир. Вечные конфликты отцов и детей. Как много по этому поводу уже написано, и как много еще только будет написано. Ведь на самом деле с годами ничего не меняется. Идея с подставой, кстати, тоже была его. После еще одной паузы добавил Кри. Он пришел ко мне с уже почти готовым планом, и поначалу я его даже одобрил. Варианты мы тоже разрабатывали вместе, так что Беш был в курсе всех деталей и был готов рискнуть, что меня поначалу только порадовало. Но потом его энтузиазм стал казаться мне несколько нездоровым. В таком состоянии люди часто совершают ошибки, поэтому в последний момент я передумал и все-таки решил поставить вместо него двойника. Беш, когда узнал, вспылил, и мы крупно поссорились, но я тогда не знал, что на самом деле подстава была двойной, и что по факту подставить собирался не я, а меня. По задумке Беша, его похищение изначально должно было пойти не так, как мы обговорили, и заранее к этому подготовился. На ключевые посты в клубе определил своих людей, сам же им и иллюзии потом создал, а затем перекинул привязку на артефакт, чтобы в нужный момент ее можно было просто активировать. Его же усилиями в ту ночь в клубе не было ни одного из тех, кто хорошо знал его в лицо и мог бы ненароком вмешаться. Он даже сам на этом настаивал. Ну а потом... Мак едва заметно усмехнулся. По условиям сделки он должен был дать себя опоить и под видом пьяного выбраться из клуба. Оттуда его должны были переправить в прекрасно знакомый тебе ангар, где планировалось разыграть для меня целое представление. Весь антураж. Пила, камера, прямая трансляция с места событий. От Беша требовалось только изобразить агонию, тогда как все остальное доделали бы техники, чтобы пытки выглядели достоверными. Если бы я был уверен, что под пилой корчится именно Беш, и что все это можно прекратить в любой момент... Если бы в тот момент мне выставили требование о выкупе или еще один ультиматум... Он дернул щекой. Одним словом, шансы у них были, только Беш не знал, что вся эта затея была с самого начала обречена на провал. А человек, с которым он обговаривал детали операции, рассудил, что настоящая смерть с настоящими эмоциями будет для меня намного более показательным уроком, чем смерть надуманная. «Если бы я в последний момент не заменил Беша на тебя, все могло бы быть иначе. И вот тогда я бы точно пожалел, что в свое время ответил на некое предложение отказом». «Серьезное предложение?» — осторожно поинтересовался я. «Почти весь мой легальный бизнес в Верхнем Таирине», — криво усмехнулся Кри. «Сеть ночных клубов, рестораны, закусочные. Еще кое-что по мелочи. Все это мне предложили продать примерно за один золт». Я тихо присвистнул. «Не слабо кто-то захотел на тебе навариться. Бешу, я так полагаю, пообещали приличный процент от сделки?» «Не совсем, но, поверь, там было чем соблазниться». «Ха. То есть он действительно был крысой? Да еще и очень непростой. Что планируешь с ним делать?» На лицо Кри вновь легла бесстрастная маска. «Уже ничего». Я воззрился на него со вполне обоснованным сомнением. «В смысле? Ты его что...» «Моим сыном он перестал быть в тот самый момент, когда выстрелил мне в спину», — неестественно ровно ответил маг. «Предательство в нашей среде само по себе означает смертный приговор, тогда как предательство семьи. К тому же Беж взял магический контракт на мое убийство, поэтому рано или поздно он бы все равно попытался, иначе умер бы сам». «В таком случае как-то плохо он пытался тебя убить», — осторожно заметил я. Поспешил, наделал глупостей. Мало того, что с первого выстрела не пришиб, пришлось еще две пули потратить сверху. Так потом, как говорит Норми, он еще и сильно нервничал. По дороге в ангар много вопросов задавал, вел себя необычно, привлек внимание. Да и иллюзию не успел толком закончить. Зачем было так рисковать? Почему он действовал в спешке? «В ту ночь мы серьезно поссорились», — коротко ответил Кри. «Очень серьезно». Беш, опасаясь последствий неисполненного магического контракта, неоднократно пытался покинуть убежище, но я ему не позволил. А когда ты отправил мне сообщение? Когда стало ясно, что я в любом случае поеду за тобой, Беш и вовсе слетел с катушек, а потом решил, что другого случая может не представиться. Сказал потом, что всю жизнь меня ненавидел, и что захотел сам себе доказать, что способен с легкостью занять мое место как по жизни, так и в бизнесе. Он невесело усмехнулся. «Причем это была вполне удачная задумка, и к тому же не лишенная некоторого изящества. Один маг иллюзий успешно подменяет другого мага иллюзий, а Беш к тому же хорошо меня знал, и при должной подготовке у него и впрямь могло бы получиться, но не вышло. Само собой, о его участии в этом деле мы никому не сообщали, незачем плодить лишние слухи». Поэтому на данный момент почти никто не в курсе того, что моего сына вообще похищали. А те, кто в курсе, находятся на магических контрактах. Что же касается Беша... К сожалению, он так мечтал вести разгульный образ жизни, брать от жизни все и ничего не давать взамен, да еще и злился, когда я ему этого не позволял, что 3 дня назад его, что называется, переклинило. Поэтому он, находясь в нетрезвом состоянии, вопреки здравому смыслу сел за руль спортивного Орде. Отправился погонять на трассу, но не справился с управлением и разбился насмерть в одном из подконтрольных нам тоннелей. А вместе с ним из-под обломков извлекли тела 3 его друзей и его новой девушки. «Что-то мне подсказывает, что ее имя мне тоже будет знакомо», — нахмурился я, поневоле припомнив улыбчивую и соблазнительную да нельзя Марну. «Не стоит о ней жалеть», — спокойно отозвался Кри. «Как и о тех людях, которые участвовали в твоем похищении. Мы их, разумеется, нашли, и больше о них никто не вспомнит. Но это даже к лучшему, потому что за ними тянется такой послужной список из убийств, грабежей и прочих прелестей, что лучше пусть его похоронят вместе с ними. Что же касается девушки, то предприимчивая Лаира, которая так активно обхаживала тебя в клубе, была высокооплачиваемой шлюхой и более 30 лет успешно работала на моих конкурентов. Причем на разных. И за это время не только отправила на тот свет добрых 20 человек, но и 3 проходила процедуру полного омоложения. Тебе сказать, что это за процедура и сколько она стоит?» Я медленно покачал головой. Про процедуру омоложения я в свое время тоже читал. Так, в общих чертах, когда ознакомился с достижениями норлаенской медицины. Так вот, как и в моем родном мире, люди на Найяре тоже мечтали как можно дольше оставаться молодыми и красивыми. Для этого изобрели специальную технологию с использованием вытяжки, созданной на основе человеческих... полагаю, что стволовых, хотя, может, это и не совсем так, клеток. Причем, если поначалу эти самые клетки ученые получали от живых доноров, а сама процедура была прерогативой избранных, то вскоре основу научились выращивать искусственно, так что расходного материала стало в достатке. Поэтому омоложение с некоторых пор оказалось доступно почти любому желающему. Но, как водится, не обошлось и без минусов, потому что искусственно выращенные клетки давали заметно худший результат, чем клетки, взятые непосредственно от донора. Более того, при использовании живых клеток эффект становился дозозависимым, то есть чем больше их вводилось за раз, тем лучше и дольше сохранялся результат. Проблема заключалась в том, что люди все-таки не инкубаторы, и даже при очень большом желании, в том числе и за большие деньги, попросту не способны производить столько клеток, сколько это требовалось для максимального эффекта. Даже если их собирать постепенно, а потом замораживать или погружать в магический стазис, то больше полугода они не хранились, поэтому процедура официального омоложения имела ряд ограничений и по этой же причине называлась частичной. А вот незаконное омоложение позволяло заполучить пул одинаковых по происхождению клеток легко, быстро, без всякой заморозки, да еще и значительно больших размеров, чем при использовании стандартной методики. Проще говоря, процедуру можно было сделать максимально полной. Причем слово «незаконное» подразумевало не только нелегальность собственно процедуры, но и необязательное согласие на нее донора, так что на операционный стол люди попадали отнюдь не в добровольном порядке. Проще говоря, в Норлаэне тоже существовали этакие черные трансплантологи, благодаря которым поток бесплатных доноров в нелегальные клиники никогда не иссякал. Да и желающие стать клиентами таких клиник всегда находились, хотя стоило это невероятно дорого. Вот выходит, как заполучила свою красоту очаровательная Марна. Когда я поднял на Крипа холодевший взгляд, тот качнул головой. «Нет, я такими вещами не занимаюсь. Даже для Нижнего города это настоящее дно. А вот кое-кто из моих, так сказать, коллег не гнушается. И милая девушка 73 лет, которую мы на днях похоронили, назвала мне сразу 2 имени, к которым я и без того давно присматривался». «Тебе помочь разобраться?» — нейтральным тоном осведомился я. «Признаться, мне очень хотелось поинтересоваться, какой бизнес в приоритете у самого Кри и на каких незаконных сделках он построил свою карьеру в Нижнем городе? Оружие, наркотики, проституция, махинации с недвижимостью и ценными бумагами? Но на данный момент это было неуместно». Не настолько близко мы были знакомы, чтобы большой босс захотел поделиться со мной такими подробностями. Да и я пока лишь именно любопытствовал, поэтому в данном случае предположение стоило оставить при себе. В ответ на мой вопрос Макс снова качнул головой. «Нет, тут мы сами справимся. Это, можно сказать, дело принципа. А вот что касается заказчика...» Кри на мгновение прикрыл глаза. «Ты знаешь, что на человека, которого ты нам передал, была иллюзия? Имея в виду не того бугая, от которого нет никакого проку, а того второго, который отдал приказ тебя убить». Я кашлянул. Изначально «нет» не знал, поэтому блокиратором магии, как для Дэша, не озаботился. Но недавно меня, что называется, осенило, так что ты меня сейчас не удивил. Вы узнали, кто он? «Если ты о личности, то да. Сравнили его настоящую ауру по базам, заглянули в реестр магов, выяснили имя. Как оказалось, по официальным источникам этого человека уже давно нет в живых. Биография довольно сомнительная. Военный наемник, маг-иллюзионист высокого класса. Погиб во время выполнения боевого задания в одной из провинций. А вот что он делал в том ангаре и на кого сейчас работает, мы так и не установили. Я вопросительно приподнял брови. Чего-чего? За целых 2 недели так и не смогли разговорить пленника? Он под магическим контрактом. Неохотно уронил Кри, когда мы встретились взглядами. Контракт, разумеется, на смерть. Да еще и не один. Плюс на нем стоит мощный ментальный блок, поэтому ни под пытками, ни под препаратами, ни под каким другим воздействием он ничего не скажет. Блокираторы магии здесь бесполезны. Контракты и блоки они, к сожалению, не устраняют, поэтому мы не знаем, кто его нанял, для чего и зачем в ангаре было собрано столько оружия. Хм, думаешь, не для продажи? На обычный перевалочный пункт это не похоже. Качнул головой мой собеседник. Нет обслуги. Нет бытовых артефактов. Нет магов, которые упростили бы работу с товаром в разы. Нет даже следов того, что этим местом пользуются давно и успешно. Да и оружие, которое мы там нашли, не годится для продажи в Таирине. Партия довольно маленькая для опта и, наоборот, слишком крупная для розницы. К тому же у нас больше ценятся бесшумные модели, компактные. Те, которые можно пронести мимо Тхаэра или же мага незаметно. А тут совсем другие стволы. Как будто ребята готовились к чему-то. «К чему?» — насторожился я. «Не так давно мне тоже показалось, что с этим ангаром дело нечисто». «Не знаю», — с досадой отозвался Кри. «Пленник пока молчит, а его блок нам обойти не удается». «А блок стоит его собственный? Или же это кто-то со стороны постарался?» «Думаю, что его. На мага разума такого уровня сторонний блок можно поставить лишь с его полного согласия. Но никто из нас не пустит в свои мысли постороннего менталиста, поэтому я склонен предполагать, что наш пленник заблокировал сам себя». Я ненадолго задумался. «А у тебя, случайно, специалистов по экспресс-допросу под рукой нет? Или специальные медицинской капсулы, которая умеет в мозгах копаться? Говорят, прямое воздействие на мозг помогает обойти даже такие блоки». Кри остро на меня взглянул. «Подобных капсул в продаже нет по определению. Даже мне такую не достать. Их разрабатывают исключительно под нужды военного министерства. А профессия палача в наше время, к сожалению, не востребована. Настоящих войн Нарлаэн уже давно ни с кем не ведет, так что военные действия связаны преимущественно с дайнами, пытать которых бессмысленно. Поэтому человека с соответствующим опытом у меня под рукой, к сожалению, нет». «Это да», — нейтральным тоном отозвался я, демонстративно засмотревшись в сторону. «Хороший специалист на дороге не валяется, тем более в такой неоднозначной сфере, как пытки. Впрочем, даже у толкового палача шанс, скорее всего, будет всего один. Обычно после такого допроса даже менталисты не выживают». Кри явственно подобрался. «У тебя кто-то есть на примете?» Я сделал невозмутимое лицо. «Я всего лишь студент 2-го курса военно-магической академии. Откуда у меня такие связи?» «Да кто тебя знает?» — шумно выдохнул маг. «Я уже ничему не удивлюсь. Может, вам на 1-м курсе факультатив какой ввели? Или у твоего опекуна остались в столице и за ее пределами полезные знакомства?» Я усмехнулся. «Факультатива по пыткам нам пока в расписании никто не выводил, и в ближайшие 500 лет, думаю, выводить не соберется. Если, конечно, мы не развяжем полномасштабную войну с соседями. А что касается моего опекуна, то вот уж он-то точно с такими вещами связываться не станет. Поэтому в его сторону советуют даже не смотреть». Кри перехватил мой пристальный взгляд и сделал вид, что ничего такого не имел в виду. Ален Даорн просто к слову пришелся. С независимым видом отвернулся. «Жаль, но на всякий случай. Если вдруг в твоем окружении внезапно найдется надежный человек, готовый оказать несложную услугу, я буду ему благодарен». Я молча кивнул, однако дальше тему развивать не стал, просто потому что в данный момент не планировал настолько глубоко влезать в дела Нижнего города, чтобы ввязываться в чужую войну, искать чужих врагов и тем более раскрываться самому. Конкуренты Кри — это его головная боль, не моя. Я же всего лишь сделал то, для чего меня нанимали, и то, что позволило бы мне избавиться от 2 неудобных магических контрактов. Все остальное не более чем банальное любопытство, рисковать из-за которого было неразумно. Поэтому пусть Кри ищет сам. У него для этого есть все возможности. Ну а там... Там посмотрим. Когда возникнет необходимость, может быть, я однажды сам предложу ему свои услуги». «Ладно», — вздохнул маг, когда молчание явственно затянулось. «Что ты хочешь в качестве оплаты за проделанную работу?» Я внимательно на него посмотрел. «У нас был уговор, разве нет?» «Был», — кивнул Кри. «Услугой за услугу ты уже расплатился, поэтому один контракт я тебе, как уговорено, закрою, но остается еще второй». «Те несчастные 8,5 деквионов золотов? Уверен, его мы тоже сейчас закроем, а ты еще и должен останешься, если подсчитаешь, сколько аппаратуры, оружия, продовольствия, медикаментов и артефактов взял в ангаре, не прилагая к этому особых усилий». На губах Кри появилась скупая усмешка. «Какое оружие и артефакты? Разве это была не безвозмездно оказанная благодарность за твое спасение?» «Какое спасение?» — в тон ему отозвался я. «Ты хотел сказать за то, что твои люди приехали на все готовенькое и потом только добычу поделили?» «Ну почему же? Они, между прочим, оказали тебе моральную поддержку, защиту, дополнительно все проверили, вычистили». «Ага, сейчас. Не надо мне заливать про защиту и прочее, добыча моя. Нашел ее и отбил у толпы вооруженных головорезов тоже я, так что по всем законам она принадлежит мне». «Но собирали-то и вывозили ее оттуда именно мои люди», — все с той же усмешкой напомнил маг. «Один ты бы не справился». Я сделал вид, что задумался. «Хорошо. 1% за свои старания. Они честно заработали. Готов поделиться». «Не 1, а 50». «Ну ты уж совсем-то не наглей», — фыркнул я. «Больше 10 эта работа не стоит». «Да. А рабочая сила? А транспортные расходы? А аренда моего склада, на котором вот уже 2 недели совершенно бесплатно лежат твои вещи и занимают, между прочим, немало места? Их же нужно еще и охранять, беречь от сырости, от конкурентов, ухаживать, хранить в специально выделенном помещении, чтобы не испортились. Или скажешь, это не стоит денег?» Я поморщился. «Да ты не маг, а торгаш! Хорошо, 20% вместе с арендой на неопределенно долгий срок». 40, ухмыльнулся Кри. «Обойдешься, 15. 20 не меньше», — неожиданно посерьезнел он. «Не забывай, самостоятельно ты такой товар не реализуешь. Даже для продажи артефактов нужна лицензия. Или же обширные связи в теневом мире, которых у тебя нет. К тому же мы взяли на себя все риски по возможному конфликту с бывшим хозяином товара». «Он разве объявился?» — сдержанно удивился я. «Напротив, в нашей среде вот уже 2 недели подозрительно тихо, словно и не было никакой бойни, пропажи оружия и дорогостоящих артефактов. Их, как ни странно, никто не ищет, и даже слухи не гуляют, как будто ничего не случилось, но это затишье перед бурей, что-то явно готовится, и будет лучше, если тебя это не коснется. Если, конечно, ты не планируешь в ближайшее время ввязываться в проблемы Нижнего города». Пристально взглянул на меня Кри. «Сам понимаешь, как только похищенное оружие или артефакты всплывут на рынке, здесь станет жарко. Начнутся поиски продавца, попытки шантажа, откровенные угрозы и прочие вещи, о которых тебе знать не обязательно. Из этого же следует очевидный вывод, что тебе в любом случае понадобится посредник. Причем хороший посредник, который умеет не только торговать, но и заметать следы. И за дополнительные 30% я, так и быть, готов этому поспособствовать. Из оставшихся 50% немалая часть идет в счет погашения твоего второго долга, а остальные деньги я перечислю на твой счет сразу, как только товар будет реализован. Устраивает?» «С одним условием», — спокойно отозвался я. «С каким?» «На том складе находилось 4 штурмовых винтовки нового поколения. Модель УН-200. В простонародье называется «Убийца Найниита». Приблизительная стоимость одной такой винтовки составляет чуть более 1/2 деквиона золотов, с боекомплектом 1,5. Так вот, в оплату моего долга они не войдут». Кри моментально подобрался. «Что ты хочешь?» «Я хочу, чтобы ты отдал мне 2 таких винтовки с полным боекомплектом». Так же спокойно посмотрел на него я. «Зачем?» «Это мое дело». Он отчетливо нахмурился. 1,5 сотни абсолютно новых стволов, общей стоимостью около 4 деквионов золотов, плюс то немногое, что нам удалось собрать после тех, кого ты убил, плюс артефакты, стоимость которых мой казначей оценил в 7,5 деквионов, плюс медикаменты, продукты, аппаратура и прочие мелочи. Я знаю, как их продать без серьезных рисков в короткие сроки, поэтому второй контракт готов закрыть прямо сейчас. Остальное выплачу по мере реализации, но у Н-200... Ты уверен, что хочешь связываться с таким опасным товаром? Я, разумеется, не про Нижний город говорю. Я в курсе, какие с ним сложности. Законы Нарлаэна мне прекрасно известны, в том числе и касательно военных разработок на основе технологии управления Найниитом, но они мне нужны. О, да, разработки Тана Расха и в том числе результаты проекта Росху интересовали меня уже очень давно, вот только случая все не представлялось с ними познакомиться. А тут сам Бог велел вытребовать для себя два совершенно новых образца. Один на разбор, второй про запас. Так, на всякий случай. Само собой, если меня на этом поймают, то мне будет светить долгое судебное разбирательство и, скорее всего, пожизненное заключение. А то, может, и смертная казнь, но законным способом я такое оружие точно не достану. Да и информация по отцовскому проекту требовала вдумчивого изучения. «Я тебе должен», — неохотно кивнул Кри, еще немного улучшив мое мнение о нем как о человеке и партнере. По деньгам он меня не обманул, про свои долги тоже вспомнил. Если он и дальше будет так вести дела, то, пожалуй, с палачом я и впрямь ему помогу. «Хорошо, ты их получишь. Когда и куда доставить, сам решишь. 50% стоимости с продажи остальных перечислю на счет уже по факту. Плюс, что останется после продажи остального товара. Что-то еще?» Я качнул головой. «Нет, других долгов я с тебя не требую». «Может, ты не в курсе». Но я ценю свою жизнь гораздо больше, чем стоимость двух найниитовых винтовок. Подчеркнуто засмотрелся в сторону маг. Я уже сказал все, что хотел. А я услышал. Хорошо, закрыли тему. Да, чуть не забыл. Кри, мгновенно перестроившись на новые рельсы, как ни в чем не бывало, достал из ящика небольшой круглый чехол, в которых обычно хранились съемные диски с ценной информацией. Я достал то, что ты просил. Здесь находятся полные копии обоих запрошенных тобою дел. «Благодарю», — кивнул я, забрав интересующие меня материалы. «Сколько я тебе должен?» «Нисколько», — едва заметно улыбнулся маг. «Ты попросил, я сделал. Вопрос закрыт». «Хорошо. Есть в этих делах что-то, что твои аналитики могли бы добавить лично от себя?» «Все пометки я попросил сделать в файле. Их там немного. Так что разберешься». «Отлично». «Тогда, если это все, то мы закрываем оба контракта, и я пошел?» — вопросительно глянул на него я, пряча диск в карман. Крип, поколебавшись, кивнул, после чего по-быстрому выполнил все положенные манипуляции, после которых я снова стал свободным человеком, а мои долги оказались полностью погашены. Что, конечно, не могло не радовать.